Глава 12. Следующие полдня я потратил на то, чтобы обижать столицу и ее окрестности в поисках непонятных тварей. Просмотрел все свои метки, обошел деревни вокруг монастыря, умаялся донельзя. Но что это за звери такие, так и не понял. Следов после себя на темной стороне они не оставили, так что оставалось лишь ждать, когда они объявятся снова, и готовятся к худшему. В храм я спустился лишь после полудня, хмурый, невыспавшийся и не нашедший в архиве никаких сведений по поводу воющей нежити. Алтарь при моем появлении на этот раз проснулся сам, но выдохся еще быстрее, чем накануне. Так что уже к обеду нам пришлось вернуться к первоначальной схеме работы, чтобы доложить 13-й ряд и собрать гигантскую статую хотя бы до середины голеней. В перерыв неожиданно ожила монетка в кармане. Видимо, у Йена возникла проблема, так что пришлось оставить тело отдыхать, а самому, несмотря на подкрадывающуюся усталость, вернуться в реальный мир и уделить внимание маячку. Тот, как ни странно, привел меня не в участок, а почти в центр города, из чего я заключил, что у Нориди и впрямь стряслось что-то серьезное. Но вскоре я узнал здание Гусса и успокоился. Похоже, серьезного ничего не произошло. Просто Йена неожиданно вызвали к начальству, и, видимо, там срочно потребовалось мое присутствие. В кабинете шефа, куда я пробрался по темной стороне, присутствовали еще трое. Жольд, Хирьен и, как ни странно, Тори Норн. Я, если считать Нориди и самого Корна, оказался шестым. И, разумеется, пришел позже всех, за что удостоился виноватого взгляда от Йена и мрачно тяжелого от Нельсона Корна. «Почему я не удивлен?» — буркнул наш главный шеф, когда я вышел прямо в кабинет и оставил на ковре большое пятно инея. «По-моему, без тебя ни одна моя проблема не обходится, Рейш. И даже к этому делу ты, оказывается, успел приложить руку». «Вы о чем? Какое дело?» «Дело Шотика», — озадачил меня раздраженным взглядом Жольд. После чего я, наконец, сообразил, отчего здесь такой странный состав присутствующих, и, получив разрешающий кивок от Корна, занял пустующее кресло у окна. «Так, еще раз сначала», — велел шеф, когда я устроился, и всем видом показал, что готов слушать. «Кто, когда и как обнаружил неполадки с амулетом?» Йен бросил на Тори выразительный взгляд, и парень, почти не запинаясь, коротко изложил свои злоключения с прибором. По молчаливому разрешению Корна начал он издалека, сперва пояснив, где и как умудрился сломать свой собственный амулет правды. Затем пересказал свой визит к Хирьену, от которого получил подозрительный артефакт. Совсем уж кратко обрисовал нашу работу на месте первого преступления. И после того, как сообщил, что на протяжении следующих суток амулет находился у меня, все взгляды в кабинете обратились в мою сторону. «А я что?» Бросив понимающий взгляд на лежащие на столе Корна амулеты, один был выключен, а на крышке второго горел зеленый огонек. Наверняка это был амулет самого Корна, надежный и тщательно проверенный после того, как Йен сообщил ему о ЧП. Подозревая, что в это же самое время где-то рядом наверняка работают и записывающие устройства, дело-то тянуло на хорошенький скандал, я так же кратко, как и Тори, рассказал, где провел следующие полтора дня до возвращения в управление. Результаты допроса слуг в поместье госпожи Норвис Корна особенно не заинтересовали. Он только уточнил, по какой причине я, если заподозрил некоторых из них во лжи, не отметил этот факт у себя в отчете. Что я мог на это сказать? Когда писался отчет, проблема с амулетом стояла у меня далеко не на первом месте. Да и о том, что он не просто сломан, а умышленно приведен в негодность, мы узнали позднее. Пришлось признать, что я сглупил, не уделив этому вопросу достаточно внимания. Как и тот нелицеприятный факт, что о возникшей проблеме своему непосредственному руководству я в тот день ничего не доложил. «Тебя извиняет только то, что ты темный», — рыкнул Корн, когда я замолчал и принял как можно более независимый вид. «И не обязан досконально знать принципы работы светлых артефактов. Но все же ты сотрудник управления, и, беря в руки служебный прибор, должен быть уверен, что он работает исправно». «В тот день я много времени провел на темной стороне», — возразил я. «Поэтому не исключал, что амулет забарахлил именно поэтому. Защитные чехлы все же не рассчитаны на такие нагрузки. А рутинные проверки не требуют от сотрудников отражать в отчетах по делу об убийстве такие незначительные детали». «Дальше», — словно не услышал Корн. Я мысленно пожал плечами и быстренько закруглил доклад, закончив на том, что по возвращении в участок передал амулет Тори. Тому снова пришлось раскрыть рот, и примерно на протяжении половины свечи парень довольно подробно описывал, что делал с подозрительным амулетом, чтобы, как он выразился, попытаться его починить. «Почему вы не обратились с этой проблемой к непосредственному руководству?» — хмуро осведомился Корн, когда парень ненадолго прервался. Тори отвел взгляд. «Я подумал так же, как мастер Рейш. Амулет неоднократно побывал в тот день на темной стороне. И еще я обнаружил трещину на чехле, когда изучал прибор. Мне показалось невежливым возвращать чужую вещь в неисправном состоянии. Поэтому я предпринял попытку избавиться от неприятности своими силами». «Вы разве артефактор, мастер Норн?» С неприятным прищуром взглянул на него Корн. Но Тори, к моему удивлению, смущенно кивнул. «Да, я немного понимаю в приборах. Свой я, по крайней мере, всегда проверяю сам. Поэтому и счел возможным разобрать этот». «Так, и что же вы нашли?» Тори подошел к столу, встал боком, чтобы его мог видеть Ижольд, после чего продемонстрировал присутствующим нижнюю часть прибора и в двух словах объяснил, а затем и продемонстрировал принцип работы переключателя. Когда на глазах Хирьена Тори с невозмутимым видом сообщил, что прошлой ночью обокрал королевскую сокровищницу, а амулет радостно подмигнул зеленым огоньком, Лив, по-моему, поперхнулся. Лицо Жольда стало совсем мрачным, а я мысленно ухмыльнулся. А молодец мальчишка, смышленый. Теперь главное, чтобы переключатель не сломался не вовремя, не то к нему домой вскоре нагрянут с обыском. Так, на всякий случай проверить, не врет ли этот шутник и не завалялись ли у него под кроватью королевский скипетр на пару с короной. К счастью, с переключателем все было в порядке, поэтому при повторении фразы амулет добросовестно показал нам «вранье». Тори этим, правда, не удовлетворился и ради подтверждения своих выводов еще пару раз сказал чистую правду. На Лива после этого стало больно смотреть. У Жольда на скулах заиграли желваки. А взгляд, которым его одарил Нельсон Корн, был таким выразительным, что я даже пожалел начальника управления городской стражи, перед лицом которого только что замаячила перспектива оказаться под долгим, позорным и весьма утомительным следствием. Разумеется, ссор из избы выносить никто не захочет, поэтому процесс будет тихим и совершенно закрытым. Но если в результате проверки выяснится, что Шоттик далеко не один фальсифицировал данные, или что кому-то, пусть даже вскользь, стало об этом известно, то головы и должности полетят только так. «Что скажете, Жольд?» — сузил глаза Корн. «Это ведь ваше подразделение». Начальник городской стражи западного участка отчетливо скрипнул зубами. «Да, шеф, вы правы, мое». И мне было также неприятно услышать об этом инциденте от коллеги Нуриди, когда он пришел ко мне сообщить о проблеме. Я бросил любопытный взгляд на Йена. «Ого! Так он не пошел сразу к Корну, а сперва совершил визит вежливости к соседям? Что ж, умно и очень дальновидно. Ведь теперь Жольд, если, конечно, не замешан в этом деле, ему крупно обязан. Хотя я уверен, прежде чем идти к нему, Йен прихватил с собой сразу парочку амулетов правды и, быть может, даже записывающие кристаллы, которые наверняка пригодятся даже в том случае, если Диран окажется абсолютно чист. Корн, видимо, подумал о том же, потому что Йену от него достался быстрый, но оценивающий взгляд. Тот сделал вид, что не понял его подоплеки. А я вдруг понял, что горжусь этим хитроумным сукиным сыном, который совершенно правильно все рассчитал и только что получил в глазах начальства несколько важных баллов. Получив тревожный сигнал от коллег из УГС, я немедленно инициировал служебное расследование, тем временем сообщил Жольд. За прошедшие сутки мы проверили склад, все действующее оборудование сотрудников и все маготехнические приборы, которые находятся на нашем обеспечении. «Ну, конечно, наверняка ты наизнанку вывернулся, получив целые сутки форы, чтобы к моменту допроса у Корна обладать всей полнотой информации. Нарушений в работе приборов, условиях хранений и соблюдении техники безопасности не выявлено», четко по-военному доложил начальник городской стражи. Дежурным магом здание было осмотрено на предмет наличия не подвергшихся сертификации артефактов и иных приборов. Таковых обнаружено также не было. «Да?» — понимающе прищурился Корн. «А самого мага вы тоже проверили?» «Безусловно. Для этого был приглашен независимый специалист из ГУССа. Вот его заключение». Жольд выудил из-за пазухи официальную бумагу с печатью и подписью и положил ее на стол, а я также мысленно присвистнул. «Похоже, неисправный амулет в нашем подразделении был всего один», — неопределенно хмыкнул Нельсон Корн. «Что ж, это радует. Как и то, что вы успели так оперативно отреагировать на тревожный сигнал. Ну, Йен, ну ты жук. Да, Жольд, тебе теперь не просто обязан. Он тебе ноги целовать будет за то, что ты подарил ему целые сутки и возможность прикрыть дымящийся зад». «Что скажете, Хирьен?» Корн, бегло просмотрев отчет, перевел тяжелый взгляд на вцепившегося в подлокотники мага. «Вы действительно не знали о наличии у напарника этого амулета?» «Знал», — отчаянно потея признался Светлый. «Но я не думал, что у прибора появились дополнительные функции. И уж тем более не знал, что благодаря им можно подделывать результаты допросов». «Конечно. Иначе ты бы ни за что не передал эту игрушку в руки соседей из УГС». «Как по-вашему, сколько времени ваш напарник самовольно изменял показания свидетелей и оказывал влияние в ходе расследований?» «Трудно сказать. Амулеты нам выдают раз в 3 года. Каждый год техники проверяют качество их работы, и последняя проверка была около 1,5 года назад. «Жольд, поднимите все дела, которые вел Шоттик на протяжении этого времени», — властно распорядился Корн. «Протоколы допросов, результаты вскрытий, данные по выездам, все, что есть. И проверьте там все до единого слова». «Так точно», — вытянулся в кресле Жольд. «Мы уже начали, шеф. Отчет будет в самое ближайшее время». «Хирьен, ваш напарник отстранен от дел. Так что вся текущая работа в управлении ляжет на ваши плечи, пока мы не отыщем замену». «Так точно, господин Корн». «Мастер Норн». «Да, поднял на шефа настороженный взгляд Тори. «Надеюсь, вам понятно, что на все время, пока проводится проверка, ни вы, ни ваши коллеги, владеющие информацией по поводу амулета, не имеете права ее распространять». «Разумеется, господин Корн, мне это прекрасно известно». Нельсон Корн удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Жольд, где сейчас находится ваш второй маг?» «В отпуске. Приказ подписан почти 3 недели назад. Через несколько дней срок его отпуска подходит к концу. Но Шоттика в городе нет. Я еще вчера отправил людей на Солнечную с предписанием доставить его в управление, но пока безрезультатно. Имеет ли смысл объявлять его в розыск?» Корн на мгновение задумался. «Думаю, шум пока поднимать не будем», — наконец уронил он к вящему облегчению Жольда. «Если ваш маг планировал покинуть город, то он еще не в курсе возникшей проблемы. Разумеется, при условии, что ваши люди не имели желания его об этом предупредить». Проверка на складе и в управлении проводилась как внеплановая, без уточнения причин, качнул головой начальник городской стражи. О результатах я объявил только сегодня. Всем сотрудникам вынесена официальная благодарность за хорошее исполнение своих профессиональных обязанностей. Значит, все должно быть спокойно. Но ордер я все равно подпишу. А у дома на Солнечной оставьте наблюдателей. Возможно, все пройдет спокойно, и шумихи в прессе не произойдет. Конечно, зачем управлению лишние проблемы? Идеальный вариант, если Шоттика повяжут тихо и незаметно, а затем также тихо допросят и еще тише переправят в королевскую тюрьму, если факты фальсификации данных подтвердятся. Зная паскудную натуру Светлого, я почти не сомневался, что Жольд, даже если и покрывал его мелкие грешки, обязательно что-нибудь откопает. Так что даже если у семьи Шоттика много денег и хорошие связи, а особняки на Солнечной кому попало не принадлежат, то прилипни у этого хорька на рыле хоть одна сомнительная пушинка, Корн его сожрет. А Жольд с облегчением и радостью позволит это сделать, лишь бы отмазаться от всего этого дерьма. Спустя еще 2 свечи, закончив с допросом, выписав ордер на задержание Шоттика и подписав все необходимые бумаги, мы благополучно вернулись на западный участок. Кэп довез нас до дальнего входа, откуда начиналась половина, отведенная для городской стражи. И именно там мрачный донельзя, вспотевший на несусветной жаре Жольд, почти вежливо распрощался со мной и с Йеном. Но Риди также вежливо ему кивнул, после чего все же позволил себе усталую улыбку и, наверное, впервые на моей памяти в полголоса предложил отпраздновать окончание долгого дня. Я, подумав, решил не отказываться. И когда Нуриди умчался на нашу половину за вещами, от нечего делать принялся прогуливаться вдоль здания. А услышав внутри невнятный шум, полюбопытствовал заглянуть, что происходит. Как выяснилось, по дороге в свой кабинет Жольд споткнулся о забытые кем-то в холле вещи и теперь в своей манере выражал недовольство тем, что в его управлении царит полный бардак. Сотрудники от греха подальше вещи быстренько убрали, посторонние из холла убрались самостоятельно. А когда шеф ушел и внутри воцарилась блаженная тишина, я прислонился к стене возле тетки-регистраторши. И решив, что дожидаться Йена в прохладном коридоре гораздо лучше, чем на раскаленной улице, в полголоса поинтересовался. «И часто он у вас так?» «Да почти каждый день, господин маг», — вздохнула моя собеседница. «То он орет, то посетители. Какой здесь только швали не бывает. На медне вон опять пьяницу какого-то приволокли, который обливал нам весь коридор. Еще двое умудрились подраться прямо тут, у всех на глазах. Когда закрыли нелегальный бордель, здесь еще и девицы легкого поведения толклись, галдя и благоухая в ожидании, пока их оформят. «У вас-то, наверное, поспокойнее», — снова вздохнула она. «От нечего делать, рисуя в журнале регистрации какие-то закорючки. Уволиться отсюда, что ли?» Я флегматично пожал плечами. «Увольняйтесь». «Да? А пособие?» — возразила тетка. «Мне бы еще годик тут посидеть, и уже на старость откладывать не надо». Я удивленно на нее покосился. «Какая старость? Тебе еще жить и жить!» «Устала я», — неожиданно призналась регистраторша, отодвинув журнал. «Каждый день одно и то же. Люди, крики, писанина. А кому она нужна? Кто вообще смотрит эти журналы?» «А вы туда все записываете?» — спросил я больше от скуки, чем от желания поддержать беседу. Йен все еще задерживался. Через линзу я видел, как он копошится в своем кабинете, а идти на жару не хотелось. Тетка посмотрела на меня с искренним недоумением. «Конечно. Кто пришел, кому, когда? Порой такие имена встречаются, что с первого раза и не выговоришь. Может, они вам врут, что их так зовут?» «Ай, ладно», — отмахнулась она. «Я их на амулете, правда, не проверяю. Поэтому не удивлюсь, если окажется, что половина из этих имен придумана. Вот, полюбуйтесь». Женщина развернула ко мне журнал и перелистнула несколько страниц. «Господин Кирстикус Каутари, разве можно было так назвать человека?» Я хмыкнул и ради интереса тоже взглянул на пожелтевшие страницы. И правда, кого там только не было. Посетители, просители, заявители. Даже даритель какой-то приходил, возжелавший отблагодарить Жольда бутылкой отменного вина за помощь в раскрытии дела, как он выразился, о пропавшей бутылке. К сожалению, что это за дело такое, тетка не знала. Она всего лишь записала причину обращения со слов посетителя. Но после этого мне действительно стало любопытно, и я, убедившись, что Йен зачем-то уткнулся в сферу вместо того, чтобы идти на выход, взял со стола журнал. На удивление, почерк у регистраторши оказался ровным и красивым, благодаря чему все записи читались без труда. Ни клякс, ни помарок там тоже не было, что и вовсе казалось удивительным. Ну и насчет необычных имен регистраторша оказалась права. И я немного развлекся, читая самые невероятные, фантастические и зубодробительные фамилии, которые только можно было придумать. К тому же посетителей за день через журнал проходило немало, так что я прямо проникся сложностью работы женщины, вынужденной с утра до вечера и за дня в день записывать сюда всякую чушь, которую наверняка никто не проверяет. Неожиданно мой взгляд зацепился за что-то знакомое и ошеломленно замер. Не веря своим глазам, я трижды перечитал короткое имя, искренне веря, что в записи закралась какая-то ошибка. Но на четвертой с конца странице, на предпоследней строке, было очень старательно выведено «Барри Хорс». А в графе «Цель визита» таким же красивым почерком указано еще одно имя — Альтис Шоттик, при виде которого у меня сердце неровно стукнуло. Да нет, не может быть, чтобы это было простое совпадение. С трудом сохранив на морде невозмутимое выражение, я быстро глянул на дату. Так и есть. Тот самый день, когда убили несчастную Эллен Норвис. Конечно, существовала вероятность, что потерявший память рыбак заглянул в управление просто по пути и обратился к дежурному магу совсем по другому поводу. Скажем, деньги у него в трактире украли, или еще что-нибудь произошло, о чем он потом забыл. Но я не верил в подобные случайности. и уже почти не сомневался, кто именно, будучи в курсе, что Шотик отсутствует на рабочем месте, подсказал Барри Хорсу его столичный адрес. Светлый маг с безнадежно загубленной репутацией, богатые родственники в Белом квартале, подозрительно вовремя взятый отпуск, грамотно подчищенное место преступления и особенно тот факт, что человек исчез из города именно в тот момент, когда был особенно нужен. Слишком много набиралось сомнительных фактов для обычного совпадения. Фолова бездна! Неужели правда? Закрыв журнал, я осторожно, словно это была ядовитая гадина, положил его на стол. «Знаете, я только что вспомнил, что должен быть сейчас в другом месте», с вежливой полуулыбкой произнес я. «Понимаю, что это ужасно некрасиво, но Йен Нуриди, который назначил мне встречу, отчего-то опаздывает, а я больше не могу его ждать. Вы не могли бы передать ему мои извинения?» «Конечно, господин Мак», — разулыбалась в ответ регистраторша. «Я загляну на вашу половину и предупрежу его, что вас не будет. Благодарю». Я со всем уважением поклонился любезной даме и, сохраняя на лице все ту же неестественную улыбку, вышел. Да, когда надо, я умею быть обходительным. Но если бы тетка знала, о чем я думал, пока проходил мимо, вряд ли она осмелилась бы улыбнуться. А если бы только увидела, в какой оскал превратилась моя улыбка после выхода из здания. «Мелочь, ты где?» — отрывисто бросил я, завернув за угол и тут же перейдя на темную сторону. «Здесь», — немедленно отозвалась сверху кукла. «Снова-с в храм-с?» «Нет, алтарь пока подождет. Собирайся», — сухо велел я. «Мы отправляемся на охоту».